На днях в Компартии российские коммунисты в Стокгольме, Рейкьяве и Бельграде учредились комитеты по воспоминанию о Ким Ир Сене. Новые комитеты решили организовать по случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена культурно-политические мероприятия, посвященные его революционной жизни и бессмертным заслугам.